Дорогие друзья, братья и сестры, мы читаем, псалмопевец говорит такие слова, 132-й псалом. Ведь как хорошо и как приятно жить братьям всем вместе, да? Хорошо жить всем вместе? Хорошо. А некоторые думают, дорогие друзья, какая у вас там радость, а что на небе будете делать? Если здесь на земле не хотите радоваться, повеселиться, взять от жизни все, а что вы там будете делать? Скажите, друзья, нам сегодня хорошо или нет? А в небе будет хорошо? А скучать мы будем? Нет. Значит, в небе скучно не будет, да? В небе мы будем прославлять Господа Иисуса Христа. Там будет служение наше дальше продолжаться, дорогие друзья. На небе скучно никому не будет, а будет вечная радость. Читаем еще слово Господне, которое говорит нам, а теперь прибывают сие три. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Друзья дорогие, вот смотрите, когда будем с нашим Господом Иисусом Христом, вера нужна будет нам? Нет. А надеяться еще будем? Нет. А любовь? Любовь всегда с нами будет, дорогие друзья. Написано, и языки умолкнут, и знание упразднится, и все отойдет, а любовь всегда пребывает, дорогие друзья. Почему? Потому что Бог есть любовь. Мы, когда будем с Господом, это любовь, она всегда будет в сердцах наших. И там мы будем прославлять своего Господа Иисуса Христа. Как хорошо, дорогие друзья, быть в общении и с нашим Господом, и с нашим Иисусом Христом. Некоторые тут на земле думают, а верующим скучно. Ничего у них нету, ни музыки, ни танцы, ничего. Друзья, я так думаю и так вижу, и верю так. Если бы мы ничего не говорили, а только сели на своих местах и смотрели друг на друга. А знаете, друзья, Дух Святой бы наполнил сердца наши. И мы бы помолились вместе и расходились. Это было бы довольно. Не то, что служим Господу, поем, прославляем Господа. И у нас радость в душе, друзья, не временная радость. А Господь дал нам вечную радость, которая будет всегда в наших сердцах. Я прочитал один стих, это будет Иеремия. Все вы знаете этот стих, друзья. 31:3. Пророка Иеремия, 31:3 стих. Один стих прочитаю. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Дорогие друзья, к нам Господь явился издали. Не близко, потому что мы его не знали. Господь нам явился издали, и мы слышали голос Господа. Любовью вечную я возлюбил тебя. Слава нашему Господу, друзья, что Господь открыл наш слух, что мы слышали эти слова, что Господь любовью невременную возлюбил нас. А вечную любовью, друзья, Господь возлюбил любовью вечную. Я не знал об этой любви. Я не знал об Иисусе Христе, друзья. Даже не слышал имя Иисус. Представляете, как далеко был Господь от меня. Не знали Его и не слышали о Нем. И когда Господь пробудил табор наш, когда Господь призвал наших братьев, которые впервые уверовали, то знаете, дорогие друзья, сейчас у нас очень легко. Сейчас нас никто не презирает в нашем таборе. Никто нас не гоняет. Никто нас не обзывает. А в то время, друзья, чуть было нелегко. И ненавидели. Мать ненавидела, отец, братья, родные стали ненавидеть нас, дорогие друзья. И начинали самая мать запрещать, и отец, не ходите туда к верующим, они люди нехорошие. Строго нам запрещали. И было время, друзья, когда мы с друзьями, мне было 15 лет, и я сказал так друзьям, давайте заходим к этим верующим, посмотрим, что они за люди. Почему так вот отец и мать, и все наши родни, они запрещают нам, что они, что за люди? Почему мне можно и с ними вот общаться или говорить и с ними? Мы согласились из улицы, заходим к этому брату в дом. И заходили в дом его, а он улыбается, друзья, он всегда улыбался, смотрел на нас. Молоденькие, говорит, присаживайтесь. Дал нам место, открыл Библию настольную и начал нам читать Слово Божие. Прочитал он Слово Божие, дорогие друзья. Открыл нам этого Господа, который был далеко. Открыл нам имени Иисуса Христа. И, друзья, я тогда первый раз услышал о Христе. А что такое Христос? Когда я услышал, что есть Христос Спаситель, который за меня умер и который меня желает спасти. А кто я такой? Человек грешный. Господи, ну как покаяться? Господи, я желаю служить Тебе. А знаете, друзья, боимся родителей. Не можно покаяться, потому что родители, они будут ругать нас. Я слышал слово, 2 часа он прочитал нам. Говорил нам об Иисусе Христе. А что он говорил, это мне прямо в сердце, друзья. Как некогда Мария слагала эти слова, я тоже так слагал эти слова в сердце мое. И когда мы вышли оттуда, у меня сразу на душе тревога. Господи, дай мне не умереть, пока не буду покаяться. Если я не покаюсь, Господи, и умру, я знаю мое место в ад. Я прямо туда в ад иду. Господи, помоги. Как мне покаяться? Я иду домой, друзья. Постоянно меня посещает эта мысль. Как покаяться? Но нет у меня выхода. Боюсь я родителей. Если я покаюсь, могут они прогонять меня или что-нибудь другое. У нас очень строго, друзья. Если не послушать отца, это у нас большой закон. Слушать отца и мать. Мы должны слушать их. А тут как идти против родителей? Прошло несколько месяцев, а у души у меня этот голос постоянно зовет. А у меня так тяжело. Господи, ну я желаю же, ну не могу, ну как? Как, Господи, покаяться? Какой выход? Однажды я иду домой, ночью 12 часов, и я как иду по дороге, я думаю, Господи, а может быть, если бы у меня была своя семья, если бы была у меня жена моя и была отдельная семья, может быть, родители, они не так были бы противны, потому что уже своя семья. И такие мысли я молюсь внутри Господу. И я такими мыслями иду домой. А смотрю, у нас еще свет горит в дом. Я захожу в дом, там папа, мама, они еще не спят. Брат старший мой тоже там есть. Они о чем-то рассуждают. Я заходил, они говорят, ну хорошо, что ты пришел, садись. Мы как раз о тебе рассуждаем, как женить тебя. А я думаю, слава тебе, Господи. Знаете, друзья, это Господь услышал молитву. Это вздох души. Они о том рассуждают. Прошло некоторое время, пару месяцев, и я женился. Женился, прошло еще немножко времени, а в душе у меня этот стук, друзья, постоянно. А я спешу, Господи, ну когда же? Ну уже жена есть, слава Господу. А я сейчас набираю силы покаяться. Я беру жену за собой и мы на собрание. Собрание у нас по домам к этому брату, который он нам прочитал. У него в доме служение. Много людей. А я заходил и я сижу там в угольке и слышу слово Господне. И там призыв покаяния. Кто желает принимать Господа? Я даже не думал, друзья, а Господь посетил Духом Святым. Я встал и падал на колени. И я начал плакать. Господи, благодарю Тебя, что я успел. Я успел покаяться. Я успел примириться с Тобою, Господи. А на душе так легко, друзья. Стою с молитвой, у меня внутри легко. И жизнь легко. И я иду домой, лечу. Я не чувствую землю под ногами. Я спасен, дорогие друзья. Как этот, которому сказал Христос, возьми постель твою и иди, ходи. И он радовался, скача, прославлял Господа. Так и я, друзья, встал и прославлял Господа. Не говорю я ни маме, ни папе, никому. У меня в душе радость, у меня ликование. Господи, я готов и сегодня, если Ты меня возьмешь, я готов и умереть. Друзья, дорогие, прошло там несколько дней, и ко мне приходят у гости тесть и теща. Они приходят у гости, и мать моя там, отец, братья мои, родственники, полный дом. И я там, и жена моя, ну, как всегда, они же не знают, что случилось. Теща наливает бокал, она подносит ко мне первому и говорит, на, возьми. А я встал, а руки опустил. Я уже брать не могу. А теща держит бокал в руках. Отец говорит, возьми. Я молчу. Мать говорит, возьми. Не можно так. Это уж некрасиво. Я молчу. Начинал брат уже немножко высшим голосом. Я говорю тебе, возьми. Не позор нас. Это же позор. Я молчу. А рук у меня нет. Отец смотрел и говорит. Ладно. Оставь его. Я вижу. Он уже стал богомольником. Он будет Бога молить. Он уже с нами участвовать не будет. Он уже с нами не имеет ничего общего. Но я ему покажу. Иди забирай дочь мою. Сразу же. И я завтра отдам другому цыгану. Пусть он смотрит, как надо жить. Мы его любили самого больше. У меня с ним затей. А он самого меньше. Я его самого больше любил. А сейчас он и с нами не хочет участвовать. Забирай дочь. А папа говорит, правильно. Забирайте жену его. Или пусть он оставляет свою веру. А теща говорит, ладно, давай мы уйдем домой, а в субботу он сам нашу дочь приведет домой, а сам придет своим родителям. Они встали, друзья, им уже не надо ни выпивать, ничего. Все настроение ихнее отошло от них. Они встают, они жили 50 километров от нас, другой район. Они встали и ушли. А тут у меня вопрос. Или жену, или веру Господа. Избери. Это на душе мне тяжело, друзья. И Господа люблю. И жену не хочу оставить. 3 месяца, как я поженился, и тут надо разлучаться. Пошел я к брату одному, нашел, и говорю, брат, знаешь, у меня тяжело на душе. У меня вот такие искушения, испытания большие. Мне в субботу надо идти, и там забирают жену. Что мне делать? А брат говорит, давай помолимся. Мы стали так на улице прямо, где я его встречал, помолились Господу в простоте. И он говорит, иди, Господь будет с тобою, не смущайся. Приходит уже суббота, чтобы идти. Я подхожу к жене и говорю, слушай, ну ты же знаешь, мы пойдем туда, а родители тебя заберут. И что дальше будет с нами? А жена смотрит на меня, друзья. А жене 13 лет. А мне было 15. Она смотрит на меня, друзья, и говорит, если насильно родителей заберут, мы убежим. А это меня немножко успокоило. Ну, думаю, идем. Иду я с женой туда, к родителям. Пошли к родителям. На воскресенье они опять начинают собирать свои компании, родителей, родственников своих. И я там сижу. Они там приносили спиртные напитки. И встает тесть и говорит: «Ну что, пить будешь?» А я стою и говорю: «Я пить не буду». Он говорит: «Ну ладно, ты уже стал богомольником, молись, но пускай дочь моя не смеет покаяться. Если она покается, я завяжу за лошадь и потяну на весь табор, чтобы все смотрели, что я не хочу, чтобы дети мои были верующими». А я внутри молился: «Господи, слава Тебе, что Ты дал победу, что Ты дал устоять». Пришли мы домой с женой. Прошло немножко времени, друзья. Я иду на пасхальное служение. Жена рядом со мной. Она всегда со мной. Она любила служение. Мы идем на служение. Она говорит мне: «Знаешь что? Я хочу покаяться». А я остановился и говорю: «А ты помнишь, что папа говорил? Что будет, если ты покаешься?» А жена говорит: «Пусть будет, что будет, а я хочу покаяться». Мы пошли на служение, и жена покаялась. И мы так служили Господу, принимали святые водные крещения, Господь подарил нам детей. Пришло время, друзья, когда тесть пришел к нам. Пришел он к нам в дом. Он уже не противился, а смотрит на меня, на жену, на детей и думает, и качает головой. И говорит: «Сынок, знаешь что? Ты самый правильный путь избрал. Ты хорошо сделал, что ты избрал этот путь». А я понял, почему он говорил хорошо. У него есть старший из зэти в том же таборе, где мы живем. И он, когда приходил к ним в гости, выпивал, а эти зэти набили своих жен, и его набили, прогоняли, они друг друга, там скандалы у них. Постоянно они друг другу не ладят. А когда к нам пришел, он смотрел на нашу семью. А у нас всегда мир. Никаких споров нету, никаких скандалов нету. Он смотрит на нашу жизнь, и он подумал и говорил: «Хорошо ты сделал, сынок, что ты избрал этот путь». И так Господь благословил, дорогие друзья, благословил семью, жену. Но одно сожаление, что тесть мой, он умер без Господа. Не мог он покаяться. Хоть я стоял рядом, когда он умирал, я смотрел на него, хотел он что-то сказать, но у него не было слов. Я видел, что он хотел что-то сказать, и не хватало у него слов покаяться или сказать что-нибудь. И так он умер без Господа. И мои родители умерли тоже в грехе без Господа. Тоже не покаялись. Это немножко сожаление, но а дальше Господь благословил. Благословил семью, дал нам детей 11. 23 внуки есть. Зяти есть, невестки. Господь очень благословил и благословляет, дорогие друзья. Потому что мы читаем, что Господни благословения, они обогащают и печали собою не приносят. Дорогие друзья, мы вкусили, как благ Господь. И наш Господь, друзья, и до сегодня Он не оставляет нас, и любит нас, и благословляет нас. И всегда, друзья, мы когда где-то идем, дети наши, они знают, что папа сейчас не на работе, а он на богослужении. А я вчера говорю, а там у меня мальчик 3 года. Папа, а что там делаете на собрании? Молимся. А ты молишься? Молюсь. Он тоже молится, дорогие друзья. Что еще больше надо? А? Божие благословение, когда дети наши молятся о нас. Жены наши о нас, семья молится. Мы молимся о них, дорогие друзья. Вот какое счастье. А? Жены и дети, они не переживают, куда-то папа ушел, и что будет, и как он придет, нет. Они уже еле ждут, когда папа придет. Когда они будут просить, ну, какое там благословение, что там было? Какое это счастье, друзья, иметь Господа Иисуса Христа в семье своей. Он самый лучший друг, это Иисус Христос. Он говорил такие слова: я называю вас рабами, а назвал вас друзьями. Да благословит нас Господь, друзья дорогие, чтобы Иисус Христос, Он был в нашей жизни и в семье нашей. И у нас будет благословение до конца нашей жизни. Господь всегда будет благословить, друзья. Он всегда будет радом. Он всегда будет проводить нашу жизнь до конца нашей жизни. Господу слава. Аминь.